— А ты не глуп, — заметила она. И взгляд ее раскосых глаз стал задумчивым и неподвижным. — Ты умен. Страх за чувства. — Да, ты должна была последовать за ним, чтобы это понять. Особого ума не нужно. Хотя, или скорее еще и потому, что в его любви таится немало пугающего. Вот именно пугающего. Он доставляет немало забот, знаешь ли. С ним очень нелегко. Она взяла руку своего собеседника и начала бессознательно перебирать его пальцы, но вдруг нахмурилась и, подняв глаза, сказала: «Постой, а это не подлость, что мы о нем так говорим?» «Конечно нет, Клавдия, нисколько. Мы говорим ведь просто, по-человечески. Ты очень любишь это слово и так мечтательно растягиваешь его. Я всегда восхищаюсь, когда ты произносишь его. Мой кузен Иоахим не любил этого слова. Он не признавал его как солдат. Он считал, что оно означает всеобщую расхлябанность и разболтанность. В этом смысле, как беспредельное гуацабуглио терпимости, оно тоже вызывает во мне сомнения, согласен. Но когда связываешь с ним гениальность и доброту, тогда оно приобретает особую значительность, и мы спокойно можем употреблять его в нашем разговоре о Пепперкорне, о заботах и трудностях, которые он тебе доставляет. Причиной, конечно, является его пунктик, его особое понимание мужской чести, страх перед бессилием чувства, почему он так и любит классические укрепляющие и услаждающие средства. Мы можем говорить об этом с полным уважением, ибо у него во всем большие масштабы, по-царски грандиозные масштабы, и мы не унижаем ни его, ни себя, если по-человечески беседуем об этом. «Дело тут не в нас», — сказала она, снова скрестив руки на груди. «Но какая женщина ради мужчины, мужчины больших масштабов, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?» «Безусловно, Клавдия, очень хорошо сказано. И в унижении могут быть большие масштабы. И женщина может с высоты своего унижения разговаривать пренебрежительно с теми, у кого нет царственных масштабов, как ты перед тем говорила со мной о почтовой марке, особенно когда ты сказала: ведь вы, мужчины, должны быть хотя бы точные и исполнительны. Ты обиделся. Брось. Пошлем обидчивость к черту, согласен? И я тоже иной раз обижаюсь, если хочешь знать, раз уж мы сегодня вечером так вот сидим и говорим. Меня злит твоя флегматичность, и что ты так подружился с ним ради собственного эгоистического удовольствия. И все-таки я рада и благодарна тебе, что ты относишься к нему с таким уважением. В твоем поведении немало честного доброжелательства, хотя и не без скрытой дерзости, но все-таки я ее в конце концов простила тебе. Очень любезно с твоей стороны. Она посмотрела на него. Ты, кажется, неисправим. Знаешь, что я тебе скажу? А ведь ты ужасно хитрый. Не знаю, умен ли ты, но хитер ты бесспорно. Впрочем, ничего. С этим можно еще примириться. И дружить можно. Давай будем друзьями. Заключим союз за него, как обычно заключают против кого-нибудь. Согласен? Нередко мне бывает страшно. Я иногда боюсь оставаться с ним наедине, внутренне наедине. Понимаешь ли? Он пугает меня. Порой мне кажется, что с ним случится беда. Просто ужас берет. И хотелось бы иметь рядом с собой хорошего человека. Словом, если желаешь знать, я, может быть, потому сюда с ним и приехала. Они сидели, соприкасаясь коленями, он в качалке, наклонившись вперед, она все так же на скамейке. При последних словах, которые Клавдия проговорила, приблизив к его лицу свое лицо, она сжала ему руку. Он сказал: «Ко мне?» «Но это же чудесно, Клавдия, это прямо замечательно. Ты с ним приехала ко мне». И ты все-таки уверяешь, будто ждать тебя было глупо, недопустимо и совершенно бесполезно. Да, с моей стороны было бы невероятной душевной толстокожестью, если бы я не оценил такое предложение дружбы, дружбы ради него. И тут она поцеловала его в губы. Это был особый русский поцелуй, каким в этой широкой и душевной стране люди обмениваются в дни торжественных христианских праздников. Поцелуй словно печать, скрепляющая любовь. Но так как им в данном случае обменялись некий вышеупомянутый молодой хитрец и тоже еще молодая, пленительно крадущаяся женщина, то мы, рассказывая об этом, невольно вспоминаем кое-какие хитроумные, хотя далеко не бесспорные и даже зыбкие утверждения доктора Краковского относительно любви, так что, слушая их, трудно было разобрать, имеет ли он в виду некое благоговейное чувство или плотскую страсть. Последуем ли мы, говоря об этом русском поцелуе, его примеру? Вернее, не мы, а Ганс Кастерп и Клавдия Шош. А как это примет читатель, если мы просто откажемся расследовать вопрос по существу? Хотя, по нашему мнению, такое расследование соответствовало бы требованиям психоанализа. Но проводить в любви совершенно четкую грань между благоговейным чувством и страстным значило бы, повторяя выражение Ганса Кастерпа, выказать толстокожесть и даже враждебность жизни. Да и как понимать эту четкость? Что такое в данном случае четкость? Что такое зыбкость и двусмысленность? Нам просто становится смешно. Разве это не прекрасно и не возвышенно, что в языке существует одно слово для всего, что под ним разумеют, начиная от высшего молитвенного благоговения и кончая самым яростным желанием плоти? Тут полное единство смысла и двусмысленности, ибо не может любовь быть бесплотной даже при высшем благоговении и не быть благоговейной предельно плотская страсть. Любовь всегда верна себе, и как лукавая жизнерадостность, и как возвышенный пафос страсти, ибо она — влечение к органическому началу, трогательное и сладострастное обнимание того, что обречено тлению. Чаритас присутствует в самом высоком и в самом неистовом чувстве. Зыбкий смысл? Ради Бога! Пусть смысл любви будет зыбким. То, что он зыбкий, естественно и человечно, и тревога в этом случае была бы признаком полного отсутствия всякой тонкости понимания. Итак, в то время как губы Ганса Кастерпа и мадам Шоша встречаются в русском поцелуе, мы погружаем во тьму наш маленький театр, чтобы переменить мизансцену. Ибо сейчас мы перейдем ко второму разговору, о котором обещали поведать, и снова включим свет. Это тусклый свет уходящего весеннего дня, когда в горах уже началось таяние снегов. Мы видим нашего героя, вставший для него привычной жизненной ситуации. Он сидит у постели великого Пепперкорна и занят почтительно дружеской беседой с больным. После четырехчасового чаю, к которому, как и к предшествующим трем трапезам, мадам Шоша явилась одна, а затем тут же отправилась вниз делать покупки в магазины курорта, Ганс Кастерп решил нанести голландцу обычный визит, отчасти чтобы оказать ему внимание и развлечь, отчасти чтобы самому насладиться поучительным воздействием этой незаурядной индивидуальности. Словом, по самым жизненным и зыбким мотивам. Пепперкорн отложил газету «Телеграф», снял задушку роговое пенсне, бросил его на газету и протянул гостю свою капитанскую руку, причем как будто с трудом пошевелил крупными разорванными губами. Кофе и красное вино, как всегда, были у него под рукой. Поднос с кофейной посудой и остатками кофе стоял на стуле. Мингер только что выпил послеобеденную порцию этого напитка, как обычно крепкого и горячего, с сахаром и сливками, и основательно вспотел. Его лицо, окруженное белым пламенем волос, покраснело, бисеринки испарины выступили на лбу и на верхней губе. «Я потею», — сказал он. «Добро пожаловать, молодой человек. Напротив, садитесь. Если, выпив горячего, сейчас же... Это признак слабости. Будьте добры. Очень хорошо. Носовой платок. Покорно благодарю». Впрочем, румянец скоро исчез и сменился желтоватой бледностью, которая после очередного приступа лихорадки обычно появлялась на лице этого величественного человека. Сегодня приступ Квартаны оказался очень сильным. Все три его стадии — озноб, жар и пот — и маленькие бледные глазки Пепперкорна под скульптурными идольскими складками на лбу смотрели устало. Он сказал: «Молодой человек, это очень, хотелось бы сказать, заслуживает, безусловно, благодарности. С вашей стороны очень любезно, что вы больного старика...» «Что я вас навестил?» — подхватил Ганс Кастерп. «Вовсе нет, Мингер Пепперкорн. Это я должен быть вам глубоко благодарен за то, что могу немножко посидеть с вами, ведь я получаю от этого несравненно больше, чем вы, и прихожу из чисто эгоистических побуждений. А потом, что это за совершенно неверное определение вашей личности, больной старик? Никому и в голову не придет, что это относится к вам. Это дает совершенно неправильное представление...» «Ладно, ладно», — прервал его Мингер и на несколько мгновений закрыл глаза. Он откинул на подушку величественное чело и так остался лежать, подняв подбородок, соединив свои пальцы с длинными ногтями на царственной груди, круто выступавшей под шерстяной фуфайкой. «Хорошо, молодой человек. Или, вернее, у вас хорошие намерения. Я в этом убежден. Приятно было вчера под вечер, да, еще вчера под вечер, в том гостеприимном местечке, забыл его название, где мы ели яичницу с превосходной салями и пили здоровое местное вино. Да, замечательно, — согласился Ганс Кастерп. Все это было очень вкусно, и мы недопустимо наелись. Здешний шеф-повар имел бы право обидеться, если бы видел. Словом, все мы, без исключения, так и набросились на эти вкусности. А салями была действительно самая настоящая. Господин Сеттембрини даже растрогался. Он ел, так сказать, со слезами на глазах. Он же патриот, как вам, вероятно, известно. Патриот-демократ. И осветил свое копье гражданина на алтаре человечества с тем, чтобы за солями и впредь взимали пошлину на швейцарской границе. «Ну, дело не в этом», — отозвался Пепперкорн. «Он рыцарь, приветливый и общительный человек, кавалер, хотя судьбой ему, видно, не дано возможности часто обновлять свою одежду». «Он ее совсем не обновляет», — сказал Ганс Кастерп. — «Это ему не дано. Я знаю его не первый день и очень с ним дружен. То есть он самым великодушным образом принял во мне участие, ибо решил, что я трудное дитя нашей жизни. Это условное выражение. Мы употребляем его, когда говорим друг с другом. Его, пожалуй, надо объяснить, иначе оно будет непонятно. И прилагает все силы, чтобы оказывать на меня благотворное влияние, направлять меня. Но я и зимой, и летом всегда видел его все в тех же клетчатых брюках и в потрепанном двубортном сюртуке. Впрочем, он носит эту старую одежду с удивительным достоинством, очень щегольски, тут я вполне с вами согласен. То, как он носит ее, — победа над бедностью, и мне его бедность милее, чем элегантность этого недомерка нафты. Она вызывает невольное смущение, точно его элегантность, так сказать, от лукавого, а средства на нее он добывает окольными путями. Мне кое-что на этот счет известно. «Рыцарь и шутник», — повторил Пепперкорн, пропуская мимо ушей замечание о нафте, — «хотя и не... Разрешите мне эту оговорку, хотя он и не без предубеждений. Мадам, моя спутница, не слишком высокого мнения о нем, как вы, вероятно, заметили, и отзывается без особой симпатии, бесспорно потому, что эти предубеждения сказываются в его отношении к ней». «Ни слова, молодой человек. Я далек от того, чтобы осудить господина Сеттембрини и ваши дружеские чувства. Отнюдь нет. и я вовсе не намерен утверждать, будто он когда-либо в смысле той учтивости, с какой кавалер обязан относиться к даме. Превосходно, дружок, возразить совершенно нечего. Все же есть какая-то граница, какая-то сдержанность, какая-то уклончивость. И если мадам настроена против него, это по-человечески совершенно естественно. Понятно, совершенно оправданно. Простите, Мингер Пепперкорн, что я заканчиваю вашу фразу самовольно. Я могу рискнуть на это, ибо вполне согласен с вами. Особенно если принять во внимание, насколько женщины... Вы, может быть, улыбнетесь, что я при своей молодости позволяю себе какие-то обобщения. Насколько они в своем отношении к мужчине зависят от отношения мужчин к ним? Тогда и удивляться нечем. Женщины, сказал бы я, создания, в которых очень сильны реакции. Но они лишены самостоятельной инициативы, ленивы, в том смысле, что они пассивны. Разрешите мне, хоть и довольно неуклюже, развить дальше мою мысль. Женщина, насколько мне удалось заметить, считает себя в любовных делах прежде всего объектом. Она предоставляет любви приблизиться к ней. Она не выбирает свободно и становится выбирающим субъектом только на основе выбора мужчины. Да и тогда, позвольте мне добавить, свобода выбора, разумеется, если мужчина не слишком уж ничтожен, не является необходимым условием. На свободу выбора оказывает влияние, женщину подкупает тот факт, что ее избрали. Боже мой, это, конечно, общие места, но когда ты молод, тебе, естественно, все кажется новым, новым и поразительным. Вы спрашиваете женщину: «Ты-то его любишь?» «Но он так сильно любит меня», — отвечает она вам. И при этом или поднимает взор к небу, или опускает долу. А представьте к себе, что такой ответ дали бы мы, мужчины. Извините, что я обобщаю. Может быть, и есть мужчины, которые так бы и ответили, но они же будут просто смешны. Эти герои находятся под башмаком любви, скажу я в эпиграммическом стиле. Интересно знать, о каком самоуважении может идти речь у мужчины, дающего столь женский ответ? И считает ли женщина, что она должна относиться с безграничной преданностью к мужчине от того, что он, избрав ее, оказал милость столь низкостоящему созданию? Или она видит в любви мужчины к своей особе верный знак его превосходства? В часы размышления я не раз задавал себе этот вопрос. Вы затронули вашими меткими словечками исконные классические факты древности, некую священную данность, — сказал Пепперкорн. Мужчину опьяняет желание. Женщина требует, чтобы его желание опьяняло ее. Отсюда наша обязанность испытывать подлинное чувство, отсюда нестерпимый стыд за бесчувственность, за бессилие пробудить в женщине желание. Выпьете со мной стаканчик красного вина? Я выпью. Очень пить хочется. Сегодня у меня была особенно сильная испарина. Большое спасибо, Мингер Пепперкорн. Правда, время для меня неурочное, но выпить глоток за ваше здоровье я всегда готов. Тогда возьмите бокал. У меня только один. А я обойдусь чайным стаканом. Думаю, что для этой шипучки не будет обиды, если я выпью ее из столь скромного сосуда. С помощью гостя он налил себе вина, чуть дрожащей капитанской рукой, и жадно опрокинул весь стакан в свое монументальное горло, словно это была просто вода. «Услаждает», — заявил он. «Еще не хотите?» «Тогда я позволю себе повторить». Снова наполняя стакан, он пролил немного вина. На пододеяльнике выступили багровые пятна. «Повторяю», — продолжал он, подняв копьевидный палец одной руки и держа стакан с вином в другой, слегка дрожащей руке, — повторяю, отсюда наши обязанности, наши религиозные обязанности по отношению к чувству. Наше чувство, понимаете ли, это та мужская сила, которая пробуждает жизнь. Жизнь дремлет, и она хочет, чтобы ее пробудили для хмельного венчания с божественной любовью. Ибо чувство любви, юноша, божественно. И поскольку человек любит, он тоже приобщается к божественному началу. Человек — это любовь Божия. Бог создал его, чтобы через него любить. Человек всего лишь орган, через который Бог сочетается браком с пробудившейся опьяненной жизнью. Если же человек оказывается неспособным на чувства, это поражение мужской силы божества, это космическая катастрофа, невыразимый ужас. Он выпил. «Позвольте мне взять у вас стакан», — сказал Ганс Кастерп. «Я слежу с большим интересом за ходом ваших мыслей. Они крайне поучительны. Ведь вы развиваете теологическую теорию, в которой приписываете человеку весьма почетную, хотя, может быть, и несколько одностороннюю религиозную функцию. Если осмелюсь заметить, в ваших воззрениях есть известная доля ригоризма и, простите, что-то угнетающее». Ведь всякая религиозная суровость не может не действовать угнетающе на людей скромных масштабов. Я, конечно, не помышляю о том, чтобы вносить в ваши взгляды какие-то поправки. Мне хотелось бы только вернуться к тому, что вы сказали о предубежденности. С какой, по вашим наблюдениям, господин Саттембрини относится к мадам Шоше, вашей спутнице? Я знаю господина Саттембрини давно, очень давно, не один год. И могу вас заверить, что его предубеждения, поскольку они существуют, лишены всего мелкого и мещанского. Даже предположить это смешно. Здесь речь может идти только о предубеждениях, так сказать, большого стиля, а, следовательно, вне личного характера, об общих педагогических принципах. Применяя их ко мне, господин Саттембрини, откровенно говоря, охарактеризовал меня как трудное дитя нашей жизни. Но разговор обо мне завел бы нас слишком далеко. Вопрос этот очень сложный, и я не могу в двух словах... — И вы любите мадам? — вдруг спросил Мингер и обратил к гостю свое царственное лицо с разорванным страдальческим ртом и бледными глазками под мощными арабесками лба. Ганс Кастер попешил. Он пробормотал. «Люблю ли я? То есть я, конечно, глубоко почитаю мадам Шоша, прежде всего потому... Прошу вас!» Прервал его Пепперкорн и вытянул руку проработанным и отстраняющим жестом. «Позвольте мне!» Продолжал он, словно освободив этим жестом место для того, что хотел сказать. «Позвольте мне повторить...» Как я далек от мысли, будто господин итальянец действительно погрешил против заповедей рыцарства. Я никому не делаю такого упрека. Никому. Но меня удивляет. В настоящую минуту меня даже радует. Хорошо, молодой человек. Очень хорошо и прекрасно. Я рад. В этом не может быть сомнений. Мне действительно очень приятно. Я говорю себе. Я говорю себе одним словом, ваше знакомство с мадам более давнее, чем наше с ней. Ее прошлое пребывание здесь совпало с вашим. Кроме того, она во всех отношениях прелестнейшая женщина. А я всего-навсего больной старик. Как могло случиться, что она, я ведь не здоров, что она сегодня после обеда отправилась вниз, делать покупки одна, без провожатого. Беды тут нет никакой. Но, конечно, следовало... Не знаю, приписать ли мне влиянию... Повторяю ваши слова. Влиянию педагогических принципов сеньора Саттембрини, что вы не последовали рыцарскому побуждению. Прошу понять меня правильно. Я понял вас правильно, Мингер Пепперкорн. О, нет, ни в какой мере. Я действую совершенно самостоятельно, и господин Сеттембрини, наоборот, меня как-то даже... К сожалению, у вас на простыне, Мингер Пепперкорн, винные пятна. Разве не надо? Мы обычно посыпаем их солью, пока они еще свежие. — Это несущественно, — отозвался Пепперкорн, не сводя глаз со своего гостя. Ганс Кастер покраснел. — Дело обстоит тут не совсем обычно, — начал он с натянутой улыбкой. — У нас наверху нет таких условностей, — сказал бы я. — Все права на стороне больного, будь то женщина или мужчина. И рыцарские предписания отступают на второй план. Сейчас вы занемогли, мистер Пепперкорн. Правда, это временное, и ваше недомогание пройдет, но ваша спутница сравнительно здорова. И мне кажется, я действую в духе мадам, если в ее отсутствии стараюсь по мере сил заменить ее, поскольку в данном случае можно говорить о замене. Вместо того, чтобы, наоборот, заменить вас при ней, предложив сопровождать ее вниз. Да и как дерзнул бы я навязать вашей спутнице мои рыцарские услуги? На это у меня нет ни прав, ни полномочий. Я очень хорошо разбираюсь в том, кто на что имеет право, смею вас уверить. Словом, я позволяю себе надеяться, что занятая мной позиция вполне корректна, она соответствует реальному положению вещей и, в частности, моей искренней симпатии к вам лично, Мингер Пепперкорн. По-моему, я тем самым... И на ваш вопрос, ведь вы, видимо, задали мне вопрос, дал вполне удовлетворительный ответ. «И очень приятный», — отозвался Пепперкорн. «Признаюсь, я с удовольствием слушаю ваши бойкие речи, молодой человек. Вы перескакиваете через все трудности и так округляете их, что не к чему придраться. Но удовлетворение нет. Ваш ответ не вполне меня удовлетворяет. Простите, тут я вынужден вас разочаровать. Ригоризм, — сказали вы, дружок, по поводу некоторых высказанных мною взглядов. Но ведь и ваши суждения не лишены известного ригоризма, строгости и скованности, которые, по-моему, не соответствуют вашей натуре, хотя мне в некоторых определенных случаях и пришлось наблюдать в вас эту скованность. Она появляется в отношении мадам во время наших совместных прогулок и других развлечений, но только в отношении ее одной. Объяснить это — ваш долг, ваша обязанность, молодой человек. И я не ошибаюсь. Мои наблюдения подтверждались столько раз, что определенные выводы, вполне естественно, напрашивались и у других, с той разницей, что другие-то, вероятно, и даже, наверное, знали... и разгадку этого явления.